Глава 899. Помощник повелителя Дворца Ненависти. Часть 2. «Тебе не убежать!» — донёсся до ушей Лю Цэньюня холодный, лишённый всяких эмоций голос, от которого убегающий культиват раздражил от страха. Глаза его недоверчиво расширились, и он невольно остановился. Перед ним снова из пустоты возник силуэт Ван Линя. Выглядел он невозмутимо и совершенно здоровым. На нем не было ни намека на травмы и повреждения. Возле его тела в воздухе парил треножник, медленно растворяясь в пространстве и исчезая. Ван Линь некоторое время сверлил леденящим взором Лю Цэньюня, а затем вновь исчез. Культиватор в ужасе вновь пустился на утёк, поспешно проговорив. «Единоверец, тут снова вышло недоразумение. На этот раз я готов подарить настоящее сокровище, чтобы выкупить свою жизнь. У меня есть...» Однако Ван Линь, неожиданно появившись рядом, не дал ему закончить. Ван Линь взмахнул правой рукой и ткнул в затылок Лю Цэньюня двумя пальцами, наполненными концентрированной силой грома и молнии. С огромным грохотом тело культиватора было отброшено в сторону, его лицо побледнело, а сам он начал терять свою плотность, медленно исчезая. Ван Линь же без труда разгадал коварный замысел Лю Цэньюня. В конце концов, он вырос в регионе Альянса, и повидал на своем веку множество лжи и хитрых людей. Если бы он доверился Лю Цэньюню, то недостоин был бы носить имя Ван Линя. Увидев огненный труп, Ван Линь примерно понял, что последует далее, и втайне активировал треножник Древнего Бога за секунду до взрыва. Треножник Древнего Бога в нужный момент закрыл собой Ван Линя. Почему же Ван Линь позволил Лю Цэньюню сделать это? В самом начале Ван Линь раздумывал напасть на своего противника сразу и расправиться с ним как можно быстрее. Но все же Лю Цэньюнь был заместителем повелителя Дворца Ненависти секты Трупа Инь, и у него должны быть козыри в рукаве и различные способы побега. И если необдуманно ринуться в атаку и попытаться решить исход битвы в первые секунды, то можно и самому получить весьма тяжелые ранения. Куда разумнее было позволить выкинуть противнику свой самый сильный козырь, а потом уже действовать. Ван Линь без особых трудов пережил эту атаку, ход Лю Цэньюня закончен, и теперь ему пора умереть. Все произошло в точности, как и предполагал Ван Линь. Теперь не нужно терять ни секунды. Ван Линь снова дернулся телом и исчез, вновь появившись возле Лю Цэньюня. Изначальный дух Лю Цэньюня был тяжело ранен. Зло усмехнувшись, он понял образ мысли Ван Линя и даже успел пожалеть о своем поступке. Рядом снова возник Ван Линь и взмахнул в воздухе заряженными силой грома пальцами. Огромные силы молнии одна за другой громко ударили в тело Лю Цэньюня. С каждым новым ударом Лю Цэньюнь становился все прозрачнее и слабее. Видя, в каком безвыходном положении он находится, культиватор злобно сверкнул глазами и крикнул. «Хочешь убить меня? Ты умрешь вместе со мной!» В следующий миг глаза его безумно сверкнули. Культиватор, отчаявшись, решил взорвать сам себя. Кроме этого изначального духа, у Лю Цэньюня было еще кое-что. С его хитростью он не мог пойти на такой большой риск и полностью положиться лишь на свой дух. Однажды он отделил от изначального духа небольшую часть и спрятал в одном месте. Теперь в момент наибольшей опасности у него всегда была надежда сохранить себе жизнь. Теперь же, когда было ясно, что изначальный дух не удастся спасти, аура разрушения уже начала исходить из него, Лю Цэньюнь, оскалившись по-звериному, решил его взорвать. Сила, порожденная взрывом изначального духа уровня понимания границ тьмы, на несколько порядков превысила мощь взрыва огненного трупа. И сама планета Джи-Цюю такого не выдержит. Со смертью Лю Цэньюня планета тоже погибнет. И погибнет все живое на ней, за исключением нескольких людей. Взрыв обязательно затронет и кристалл планеты, и последствия этого невозможно и вообразить. Именно поэтому Ван Линь действовал так осторожно в начале. Видя, что хочет сделать противник, Ван Линь, сохраняя спокойствие, проговорил. «Техника блокировки тела!» В следующий миг сотворенная техника заполнила собой пространство. Ван Линь применил изначальную силу бессмертных, дарованную ему Цэншуем, что позволило многократно увеличить эффективность способности и скорость ее применения. Изначальный дух Лю Цэньюня уже начал разрушаться, но замер на полпути. Ван Линь подошел ближе и, оказавшись возле изначального духа своего противника, схватил его обеими руками, а затем исчез, оставив после себя лишь подрагивающее от невидимых волн пространство. Появился Ван Линь затем уже в звездном пространстве, очень далеко от Джи Цюэ. Шагнув из пустоты, Ван Линь призвал множество ограничений и наложил их на изначального духа. Затем левой рукой надавил на Лю Цэньюня, и наполнил его густыми потоками изначальной силы. Культиватор забился бы в конвульсиях, если помог двигаться. Изначальная сила бурными потоками циркулировала внутри него и рассеивала энергию, готовую вырваться при взрыве. Ван Линь наложил бесчисленное множество ограничений на Лю Цан Юня, и ему удалось полностью лишить силы взрыв и, по сути, предотвратить его. Схватив обездвиженный дух, Ван Линь сунул его себе в сумку, а затем снова исчез, чтобы появиться обратно на планете Джи Цюэ. Глаза большеголового культиватора в страхе расширились, когда он взглянул на Ван Линя. Он был уверен, что сам никогда не смог бы справиться так легко и непринуждённо с изначальным духом уровня понимания границ тьмы. Тут всё может решить малейшая ошибка, чуть проявишь неосторожность и уже корчишься в бушующем огненном взрыве. От такой перспективы волосы на голове большеголового культиватора встали дыбом, но больше его испугало, с какой лёгкостью и быстротой Ван Линь решил проблему. Теперь он преисполнился ещё большим почтением к Ван Линю. «Быть слугой такого человека вовсе не позорно!» — выдохнул культиватор. Появившись, Ван Линь не стал много говорить. Опустив голову и посмотрев на землю у себя под ногами, он коротко приказал. «Лэй Цзы, выходи!» В следующий миг земля сотряслась, и огромное тело Лэй Цзы начало медленно подниматься вверх. Сейчас он был всё ещё слаб, в его глазах появилось точно такое же выражение, как и у большеголового культиватора. Он видел всю эту битву и могучие способности, применённые Ван Линем, а также его хладнокровие и невозмутимость, когда он укрощал Лю Цан Юня. И спокойное выражение лица его переменилось от увиденного. Встав рядом с Ван Линем, он проговорил. «Лэй Цзы приветствует хозяина!» Ван Линь хлопнул по сумке и вытащил из неё пузырёк, а затем бросил его Лэй Цзы со словами. «Наполни его своей кровью». Затем Ван Линь двинулся вперёд. Следом за ним заспешили Ташань и большеголовый культиватор. Лэй Цзы же схватил пузырёк и, вздохнув, начал с грохотом уменьшаться в размерах. Его тело ростом в несколько сотен джанов сжалось до всего лишь 3 джанов. Он тоже поспешил следом за Ван Линем. Правую руку Лэй Цзы положил себе в район сердца и, поморщившись, надавил. Из его груди брызнула кровь и наполнила маленькую бутылочку. Ван Линь разглядел в крови спасённого им предка клана демонов-великанов отголоски ауры древних богов. И этим нужно было воспользоваться. Сейчас уровень культивации Ван Линь гораздо выше, чем когда он покидал планету Джи Цюэ. Однако и опасности здесь стало больше. На планете Джи Цюэ Ван Линь планирует очистить свои божественные способности и в первую очередь способности древнего бога. С помощью полученной от Лэй Цзы крови Ван Линю теперь станут доступны некоторые новые способности. Полученная кровь должна также усилить основное тело. В это же время, далеко в восточной части звёздного региона Альянса, есть огромное по своим размерам огненное море, в котором медленно парит огненно-красная планета, объятая сильнейшим пламенем, словно она сгорает. И эта планета называлась Джу Цюишан. Вокруг планеты парили осколки и обломки других разрушенных планет, и, казалось, планета горела уже целую вечность. Вдалеке в звёздном пространстве вспыхнул луч красного света, который стремительно приближался. То был молодой культиватор, стоящий на огненной птице. С большой скоростью он вошёл в огненное море и исчез без следа. На самой планете Джу Цюишэн была установлена колоссальных размеров статуя красной птицы Джу Цюэ. Раскалённая до предела, она нагревала воздух рядом с собой, и возле этой статуи сейчас сидели 3 старика. В сотне джанов от этого места появился тот самый молодой человек, появился и тут же начал обливаться потом от невыносимого жара, исходившего от статуи. «Докладываю! Культиваторы региона Лутянь уже заняли 60% западной части звёздного региона. Разделившись на маленькие группы, они атакуют по всем направлениям. Руководят ими 108 новых бессмертных, а самый главный — вице-громовый бессмертный Сюйтин!» Отступив на 10 джанов назад, молодой человек с трудом продолжил. «Неизвестно, где находится новый громовой бессмертный Сюйму. Его поиски продолжаются. Не прошло и 2 месяцев, как западная часть уже занята больше, чем наполовину. Они действуют весьма основательно», — улыбнулся один из стариков. «Надо ещё всё обдумать и рассчитать возможную выгоду и убытки. Если нам выгодно, то стоит преподать этим культиваторам из региона Лутянь урок. Жаль, что наш император сейчас не с нами». «Иначе мы могли бы получить просто колоссальную выгоду от этой войны», — произнёс другой старик.